Славян. Подразделение заходило на благословенную землю Запорожья. Старый сепарский нюх чуял, где можно поживиться. Ремрота и склад укропов простирался перед очами. Навстречу вышел маленький жирный укроп с мерзким сальным лицом. — О, командир, це ты? А танк твой готов уже! — расплылся в мерзкой улыбке вражина. — Танк? Танк нам нужен. Нам бы одеться нормально. «А склады где?» — спросил Славян. «Так вон и он, хлопцы!» Мерзкая улыбка не спадала с его лица до тех пор, пока его не запаковали, отчего он затрясся, как холодец. Склад в изобилии был забит формой, СИПС, обувью, примечание. СИПС — средство индивидуальной броневой защиты. Подразделение приоделось знатно, отличали наших бойцов от укропов только красные повязки. Форма противника еще сыграет свою роль в последующих событиях. Приодетое по последней укроповской моде подразделение во всяких тактических плитниках и шлемах заняло очередной объект противника. С БК и экипировкой проблем не было. Проблемы в хаосе наступления были с подвозом продуктов и воды. Тут и помогла форма чубатых. Бойцы, контролировавшие подъезд к объекту, заметили приближающийся микроавтобус в сопровождении трех внедорожников. Естественно, это оказался ничего не подозревающий противник. — Здорово, хлопцы! Мы корректировщики! Шукаем Нускую бригаду! — укроп закурил сигарету. — О, это ж хорошо! Сепарский выговор и тут помог, а усики у гранат уже отгибались. В сторону чубатых полетело несколько эфок, и ни одна не сработала. Благо враг так ошалел, что так и не опомнился. Форма, украинский диалект, и вдруг такой фокус. В ход пошло стрелковое оружие, первым пал под огневым шквалом микроавтобус с находящимися там врагами. На звуки боя стянулось все подразделение, дело пошло веселее. Славян, поливая длинными очередями пытающегося вяло оказывать сопротивление врага, боковым зрением замечает, как от микроавтобуса боевые товарищи уже тянут в сумках трофеи. «Куда, бля? Чубатых дожимайте! Суки, бой идет, а они уже волокут!» Трофейщики любовно сложили свои сумки в рядочек и приступили к общему веселью. Когда враг был уничтожен, то уже пошел планомерный сбор трофеев. Хохлокорректировщики запаслись как надо. Западное оборудование для корректировки пострадало в ходе боя, но было обнаружено самое необходимое. Американские сухпайки, новая форма и обувь еще в упаковках, головки сыра, упаковки воды. Запасливые попались, — сказал Славян, доставая из упаковки украинский энергетический напиток. «Вот бы еще кто и сауну с бабами доставил!» Дружный смех снял напряжение боя. Туман, 3 ноября 2022 года.